Дюрер. Дюрер Альбрехт, 1471-1528, немецкий живописец и график. Германский Микеланджело, как называли лучшего из художников Возрождения в Германии, Альбрехт Дюрер, был несчастен в семейной жизни. Жена его была очень красива, но отличалась злым, неуживчивым характером. Ему приходилось работать сверх сил, чтобы удовлетворять ее расточительные наклонности. Семейные разногласия были причиной многих его неудач. Дюрер много путешествует. Во время пребывания в Италии он особенно чувствует красоту женского образа. Там он создает портрет молодой венецианки. Это один из прекраснейших образов эпохи Возрождения. Но почести, которые сыпались на него отовсюду, не смягчали его горе. Карл V возвел его в рыцарское достоинство. Городской совет Нюрнберга выбрал его своим старшиной. Но он вынужден был покинуть город, в котором семейные бури отравляли ему жизнь. Он переселился в Голландию, но так как семейные неприятности продолжались и там, то в конце концов он начал страдать меланхолией. В то же время в нем проявилась наклонность к мистицизму, следы которого обнаруживаются в последних его творениях.